Вы творили осознанно или просто плыли по течению? Когда мы объясняем нашим физическим друзьям, что они сами создают собственную реальность, то на многих это действует как сильная встряска, заставляющая пересматривать воспоминания о предыдущей жизни. И они действительно хотят творить собственную реальность. Со временем многие проникаются мыслью о том, что люди являются вибрационными сущностями, живущими в вибрационной вселенной. Они даже соглашаются с тем, что обладают врожденной эмоциональной руководящей системой, дающей человеку информацию о содержании вибрационного посыла, с помощью которого всегда можно понять, приведет ли творческий процесс к желательному результату. Но чаще всего люди, даже те, кто признает собственную вибрационную природу и эмоциональную руководящую систему, посылают большинство своих вибраций и, следовательно, создают большую часть своей жизни по умолчанию или, иначе говоря, пассивно. Они делают это потому, что посылают вибрации в ответ на реальность, которая находится у них перед глазами. А следовало бы посылать вибрации в ответ на реальность, о которой мечтаешь. Итак, свершилось. Нечто материализовалось в вашей жизни, и теперь вы зовете это реальностью, фактом или свидетельством. Можете придумать для этого еще великое множество названий. Мы запротоколировали это и внесли в реестр. Вы приложили к делу письменные доказательства и фотографии. Вы назвали это историей, забывая о том, что на свете нет ничего постоянного, и потому любое явление, какую бы сторону жизни оно ни затрагивало, временное. Однако вы позволили этой реальности занять главенствующую позицию в ваших представлениях о жизни. Вы дали ей больше прав, чем она заслуживает. Именно неусыпное внимание к уже существующей реальности замедляет прогресс и не впускает в жизнь иной, гораздо более приятный опыт. Главное, чтобы вы поняли, настоящее – только стартовая площадка, с которой вы начинаете путешествие в будущее. Но жизнь – это именно движение вперед. Мы хотим, чтобы вы вспомнили, как это чудесно – сосредоточиться на ощущении создания собственной реальности, вместо того, чтобы уделять столько внимания самой реальности, которую вы создаете. Как говорится, почувствуйте разницу.